Мария Брекер. Винтаж. Текст читает Алена Пятибратова. Горячее дыхание растопило морозный узор на стекле. За окном Москва переливалась гирляндами новогодних огней, взрывалась петардами и радостными воплями подвыпивших граждан. Ребров почесал нос и страдальчески вздохнул. Вместо того, чтобы сейчас провожать старый год, он вынужден расследовать насильственную смерть жены крутого бизнесмена, популярной актрисы и светской львицы Маргариты Андреяновой. Какого рожна, спрашивается, служительницу Мельпомены грохнули в канун Нового года? Ребров был несчастен и зол на весь мир. Зол был не только он один. «Раскольников, едить твою налево!» — выругался судмедэксперт Козлов. «Надо же было ей так голову топором размозжить. Такую красоту изуродовал. Зачем? Раз уж приспичило ее прибить, мог бы решить дело иным способом. Ножом, например, в сердце, или канделябром по макушке. В прихожей отличные канделябры. Раз — и все дела. Нет же, топором по лбу. Слушай, Ребров, представляешь, а до меня только сейчас дошло, почему Достоевский дал своему герою такую фамилию. Она же говорящая, Ребров». Судмедэксперт оторвался от осмотра трупа и вперил взор в следователя, ожидая не то опровержения своего предположения, не то похвалы за это удивительное наблюдение. «У тебя тоже фамилия говорящая», — хмыкнул Ребров. «Злой ты, Павел Сергеевич», — обиделся Козлов. «Я добрый, потому что топорами по башке никому не фигачу, красивых баб не увечу, законов не нарушаю, жену люблю и уважаю. О, стихи вышли», — удивился следователь. «Вроде не пил». «А я пил», — радостно сообщил эксперт и вдруг запел. «Ла-ла-лей-ла, ла-ла-лей-ла». Действительно, пил, пришел к выводу Ребров и завистливо вздохнул. «Хотя все в этой жизни относительно. Неизвестно, как бы я отреагировал, если бы увидел фотографии, на которых моя жена в постели с любовником кувыркается», — философски изрек следователь. «Может быть, тоже за топор схватился бы». «Думаешь, это ее муженек из-за тех фоток зарубил?» «А что тут думать? Ясно все как божий день». Андреянова поплатилась за свою разгульную жизнь. Свидетельские показания это подтверждают. Новый год супруги планировали встретить в подмосковном элитном клубе, где бизнесмен устраивал для своих сотрудников корпоративную вечеринку. Супруга на этой вечеринке должна была роль Снегурки исполнять. В клубе он провел весь день, чтобы проконтролировать подготовку, уладил все проблемы и поехал за женой. Консьержка говорит, что муж Андреяновой вошел в подъезд около 9 вечера, взял почту, поднялся к себе. Минут через 10 он вылетел из подъезда как ошпаренный, сел в машину и вдарил по газам. Смерть Андреяновой, по твоим словам, произошла как раз в промежутке между половиной 9 и половиной 10 вечера. Штамп на конверте, в котором прислали фотографии, уличающие звезду в измене, сегодняшний. Вывод – он увидел грязные фотки, озверел, прибил неверную супругу и свалил. «Может, ты и прав». Характер повреждений на теле жертвы тоже подтверждает эту версию. Убийца действовал в состоянии крайнего психического возбуждения. О чем и речь. В розыск надо бизнесмена объявлять. Срочно, пока он не слинял куда-нибудь в Швейцарию. Звякну я, пожалуй, заодно знакомому журналисту. Вот он обрадуется. Звезда Андреянова зарублена топором собственным мужем. Чем не новогодний триллер? Надеюсь, журналист еще в сознании и успеет материал дать в последний выпуск новостей. Версачи отдыхает. Зайцев и Юдашкин нервно курят в сторонке. Супер-пупер, как любит выражаться мама. Концептуально, как обожает говорить отец. Розовое платьице в черный горох нашлось на самом дне бабушкиного сундука, но было в идеальном состоянии. И сидела восхитительно, все несуразности фигуры выправила. Может, манекенщицы и гордятся длинными ножищами, но она не манекенщица, а студентка-медик, и нижние конечности ей вечно мешают. Джинсы и юбки то короткие, то в талии великие, сплошные мучения. Но это платье было создано словно специально для нее. Заниженная талия поправила геометрию пропорций, плиссе увеличила узкие бедра, воротник прибавил объема груди. Марк обязательно оценит ее праздничный наряд. Не может не оценить. Ведь именно ради него она старалась. Сколько раз жених оборачивался с восхищением на девушек, одетых в модном нынче стиле «винтаж», а затем комментировал наряды и выставлял оценки по 10-бальной шкале. Алиса подыгрывала жениху, ставила свою оценку, но в душе расстраивалась. На нее Марк никогда с таким восхищением не смотрел. Общался по-дружески, как с рубахой парнем. Может, от того, что Алиса предпочитала джинсы, юбочки а-ля школьница, вязаные свитера под горло, мужские рубашки и футболки. Теперь она поняла, как прав был Марк, когда намекал, что ей следует одеваться более оригинально, размышляла Алиса, пристально вглядываясь в свое отражение в зеркале шкафа. Из-за зеркалья на нее смотрела эффектная красотка, словно сошедшая с обложки модного глянцевого журнала. Прическа в стиле сороковых, которую соорудила из ее длинных рыжих волос соседка-парикмахерша, тоже необыкновенно ей шла. Все было безупречно, классно, здорово. Интересно, в чем Марк явится на смотрины? Впрочем, неважно. Он в любом наряде хорош, и родителям обязательно понравится. Здорово она придумала представить предкам жениха именно в волшебную новогоднюю ночь. Они узнали друг о друге на сайте знакомств. Алиса разместила анкету, поддавшись на уговоры подруги. Марк ради хохмы. Завязалась переписка. Начался головокружительный виртуальный роман, который затем перерос в реальный. Правда, уже не такой головокружительный. В жизни Марк был немного скуповат на эмоции и открывался полностью лишь в сети. Только там он чувствовал себя легко и свободно. Алиса тоже всерьез увлеклась виртуальной жизнью, и они продолжили активно общаться через интернет. Часами трепались по Аське, отправляли друг другу по мейлу смешные открытки, приколы и стихи. Предложение Марк ей сделал тоже по интернету. Прислал виртуальный подарок и огромный букет цветов. Это было так романтично. «Пупсёночек, можно к тебе?» В дверь заглянула мама и замерла на пороге. «Ой, как ты выглядишь необычно. Что это за старьё ты на себя нацепила?» «Мам, это же винтаж!» — вспыхнула Алиса. «А, ну да, прости, пожалуйста. Как же я сразу не догадалась. И очень тебя прошу, не называй меня при Марке пупсёночком. Это невыносимо, мама. Я уже не маленькая девочка». «За майонезом не сбегаешь, не маленькая девочка. Я не рассчитала немного», — рассмеялась мама. «Кстати, во сколько твой Марк приедет? Не пора еще на стол накрывать?» «В 10 он приедет. Ладно, сейчас схожу», — кисло улыбнулась Алиса. «Волнуешься?» — с иронией полюбопытствовала мама. «Не переживай, мы старый год вместе проводим, а потом к Никитиным поедем, чтобы вас не смущать». «Это совсем не обязательно», — возразила Алиса, густо покраснев. «Еще как обязательно! С ума сойти! Моя любимая девочка собралась замуж! Какой ужас! Какой кошмар! Зачем? Зачем в столь юном возрасте связывать себя по рукам и ногам?» Мама закрыла дверь прежде, чем дочь успела что-то сказать. Маму Алиса обожала. Открытая, ироничная, полная жизни. С ней легко было найти общий язык, но иногда родительница выводила ее из себя. В частности, когда отказывалась верить, что Алиса уже выросла и вправе сама распоряжаться своей личной жизнью. Скорое замужество мама также не одобряла, а отец и вовсе впал в транс, когда узнал, где именно дочка нашла себе мужа. Но Алиса надеялась, что, познакомившись с Марком, родители изменят свое мнение и отпустят ее в свободное плавание. В конце концов, ей уже 20 лет. До прихода Марка остался час. Но так хотелось сейчас, чтобы он оказался рядом. На столе мерцал голубым экраном компьютер. Алиса не удержалась, присела на стул и открыла окошко ICQ, чтобы написать Марку, как она сильно соскучилась. Программа известила, что для Алисы пришло сообщение. Она щелкнула по нему клавишей мыши и растерянно прочитала текст. «Привет, лиса. Надеюсь, ты оценила мой прикол насчет нашего бракосочетания и поняла, что мое предложение руки и сердца было всего лишь шуткой. Уезжаю с друзьями в Гонолулу. Когда вернусь, пока мест не знаю, но обязательно напишу. Ты классная девчонка. Счастливо тебе встретить Новый год. Не скучай. Целую в нос». Нос распух и даже на морозе горел огнем. Прощальный поцелуй Марка оказался ядовитым, как слизь жабы Ага. Щеки тоже полыхали, а ноги почему-то не слушались. До магазина она не дотянула. Уселась на лавочку в сквере, собрала со скамейки немного снега и приложила к лицу. Мимо шли люди, зимнее густое небо взрывалось разноцветными брызгами фейерверков, но Алиса не видела ничего вокруг. Гонолулу. Гонолулу. Ну и пускай. Пускай Марк в свою Гонолулу едет. Вернее, идет на все четыре стороны. А она пойдет за майонезом в супермаркет, вернется домой и скажет маме, что передумала выходить замуж. Мама заправит салат оливье и начнет дочку утешать и жалеть, потому что сразу все поймет по ее лицу. Папа тоже все поймет, будет весь вечер хмуриться и молчать. Папа умеет так молчать, что лучше сразу удавиться. Черт, хоть сама в Гонолулу отправляйся. Или лучше в Куала-Лумпур, чтобы никогда в жизни больше не видеть Марка. Там, наверное, тепло сейчас. Алиса запустила подтаявший снежок в сугроб и подула на озябшие ладони. Из дома она выбежала налегке, без шарфа и шапки, накинув шубку на легкое платье, в стиле винтаж. Да, такого винтажа с ней еще не приключалось в жизни. Алиса нервно рассмеялась. Сначала тихо, а потом в голос захохотала. Слезы катились из глаз, но она продолжала истерично хохотать, схватившись за живот и скрючившись в три погибели на лавке. «Домой иди, идиотка! Простудишься!» — послышался над ее головой недовольный мужской голос. Алиса перестала хохотать, окинула взором незнакомца и нервно всхлипнула. Над ней нависла фигура в красном бархатном тулупе с меховой оторочкой, высокой шапке, тоже красной, и белой длинной бороде. «О, здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? Раз...» Алиса снова громко захохотала. «Угу, принес я тебе подарки. Целый мешок кокса. Ну-ка...» Ее бесцеремонно ухватили за подбородок холоднющей рукой, приподняли лицо и заглянули в глаза. «Странно. Зрачки в норме. Так ты в порядке? Не наркошка?» «Дебил!» — Алиса оттолкнула руку наглого Деда Мороза. «Как с повелителем снегов и льдов разговариваешь, девка? Сейчас посохом по лбу дам, в сосульку превращу, будешь знать. Ладно, уговорила, пойдем, я тебя домой провожу, а то ты без моей помощи в ледышку превратишься». «Вот идиот!» — хмыкнула Алиса. Дедушка на нелицеприятный эпитет отреагировал смешком в бороду, дыхнув на Алису алкогольными парами. Алиса поморщилась. Только этого ей не хватало для счастья. К ней клеится пьяный в дупель Дед Мороз. Замечательно. «Слушай, отвали от меня! Что ты ко мне привязался? Уйди!» — умоляюще попросила девушка. «Поднимай свой зад с лавки и вали домой!» Без тени иронии скомандовал Дед Мороз. «Или куда ты там шла и не дошла?» «Сам иди туда, куда шел», — разозлилась Алиса. «Я не маленькая, чтобы мне тут указывали». «А ведешь себя как малолетка. Расселась на холоде, сопли сосульками развесила. Подумаешь, парень бросил. Тоже мне трагедия. Если не дурак, вернется. А коли дурак, ему же хуже. Другого найдешь, а со здоровьем шутки плохи. 25 градусов. Застудишься, потом всю жизнь лечиться придется». «Да, легко тебе говорить. Как я родителям объясню, что он меня бросил в новогоднюю ночь?» — с вызовом спросила Алиса, чувствуя, что слегка сошла с ума. А может быть, она сошла с ума не слегка, а вовсе рехнулась, раз выкладывает свои проблемы первому встречному — Деду Морозу. А он стоит и слушает ее, советы дает, о здоровье печется и еще откуда-то знает, что от нее ушел парень. Экстрасенс он, что ли? А может, настоящий Дед Мороз? По телу поползли мурашки, и Алиса вдруг все поняла. Просто они оба больные на всю голову, поэтому у них такое взаимопонимание. Осознание этого факта неожиданно развязало Алисе язык, и она с чувством поведала странному субъекту все свои секреты и переживания. Когда она очнулась от припадка откровенности, в руке у нее была фляжка, во рту все горело, а по телу расползалась сладкая истома. «Полегчало?» Поинтересовался Дед Мороз и отобрал у нее сосуд с огненной водой, который ей совсем не хотелось отдавать. «Я пойду», — поморщилась Алиса, поднялась и поплелась в сторону магазина. За спиной послышался хруст шагов. Девушка обернулась. Дед Мороз тащился следом, держась от нее на расстоянии пары метров. «Слушай, чего тебе от меня надо?» «Ничего мне от тебя не надо», — возмутился Дед Мороз. «Я в магазин иду». «Зачем?» Дед Мороз выразительно потряс пустой флягой, и Алисе вдруг стало стыдно. Человек, можно сказать, проявил участие, выпить дал, утешил, а она даже спасибо не сказала. «Где будешь Новый год справлять?» — ненавязчиво поинтересовалась она. 11, между прочим, уже». «Значит, пришло время загадывать желание». Подняв указательный палец вверх, провозгласил он, так и не ответив на ее вопрос. «Проси, что хочешь. Исполню, как говорится, в лучшем виде». «Всё, что захочу?» — улыбнулась девушка. Он молча кивнул. «Хорошо». Хитро сощурилась Алиса и выпалила. «Тогда стань моим будущим мужем». «Замётано!» — весело отозвался Дед Мороз, подмигнул и обнял ее за талию. «Ты что? Я просто пошутила!» — испугалась Алиса, стряхивая его руку. «Поздно пить боржоми, дорогая. Волшебный механизм уже запущен, колесики скрипят, процесс пошел. Пойдем скорее, а то магазин закроется. Хотя бы торты, конфеты купим. Не могу же я явиться к твоим родителям на смотрины без подарков». По-деловому сказал Дед Мороз, схватил ее за руку и потянул за собой. В подъезде стоял дух приближающегося вселенского пиршества. Аппетитные запахи горячих пирожков и жареного мяса выползали на лестницу и сбивали с ног. Алиса шумно потянула носом и сглотнула слюну, чувствуя легкое головокружение. В тепле ее окончательно развезло. Пальцы не слушались, и ключ никак не желал отыскиваться в недрах сумочки. Пришлось нажать кнопку звонка. Дверь мгновенно распахнулась. «Боже мой, Алиса, почему так долго? Где ты была? Мы с папой...» Гневная речь мамы оборвалась. «Мама, познакомься, это Марк», — радостно воскликнула Алиса. «Он пришел в костюме Деда Мороза. Правда здорово?» Рассмеялась она, взяла фиктивного жениха за руку и, отстранив опешившую родительницу с порога, прошла с ним в прихожую. «Здравствуйте, Екатерина Алексеевна. С наступающим Новым годом вас!» — поздоровался фальшивый Марк и протянул ей конфеты и торт. Екатерина Алексеевна машинально взяла подарки, продолжая стоять столбом и молчать. В прихожую вышел отец. «Пап, это Марк, мой жених», — похвалилась Алиса. «Марк, познакомься, это мой папа, Константин Петрович». Лицо у отца почему-то вытянулось, и он озадаченно уставился на дочь. «Да что с вами такое?» — разозлилась Алиса. «Ну, пришел человек в новогоднем костюме. Дикие какие-то». «Устроили тут, понимаешь, немую сцену из фильма «17 мгновений весны». Проходи, Марк, чувствуй себя как дома». Алиса нервно скинула шубку, сняла сапожки, взяла гостя под руку, потянула его в гостиную. И тут гостиная закачалась, и пол под ногами пошатнулся. За столом сидел ее настоящий жених, собственной персоной. «Привет, Лиса», — широко улыбнулся Марк. «А мы тут, пока ты за майонезом ходила, с твоими родителями перетерли о том, о сём. Почему так долго-то? А это кто?» «Дед Мороз», — сквозь зубы процедила Алиса. «Алиса, мы уехали к Никитиным», — крикнула мама из прихожей. «Надеюсь, когда мы вернемся, ты определишься, кто есть кто». Хлопнула дверь. «Ирония судьбы или полный привет?» — закатила глаза к потолку Алиса. «Что ты тут делаешь?» «Как что?» Марк нервно провел рукой по волосам. «Ты меня пригласила встретить Новый год. Я и приехал. Клёво выглядишь. Отпадный прикид. На 10 баллов». «Рада, что тебе нравится. А теперь пошел отсюда вон», — холодно сказала Алиса. «Лиса, ты что?» Марк удивленно уставился на невесту. «Ты что, поверила в мою разводку? Дура, что ли? Шуток не понимаешь? Я же просто прикалывался». «Убирайся, я сказала!» Сорвалась на крик Алиса. «Убирайся в Гвалалупу свою сраную, чтобы я тебя никогда... Слышишь, никогда больше не видела! Никогда! Никогда! Никогда!» Захлопнув за Марком дверь ногой, Алиса с облегчением сняла винтажное платье, переоделась в джинсы, облегающие нежно-голубой свитерок, распустила волосы и вернулась в гостиную. На полу валялись борода, шапка и тулуп Деда Мороза. А ее новый знакомый лежал на диване и совершенно бессовестным образом спал. Задыхаясь от возмущения, Алиса на цыпочках прошла по комнате и уселась за праздничный стол. Возникло ощущение, что он обнажился полностью и лежит без трусов. Ужасное, невыносимое чувство стыда. Но удержаться от искушения и как следует не рассмотреть мужчину она не могла. На вид ему было лет 28-30. Ухоженные темные волосы средней длины, немного грубое, но по-мужски привлекательное лицо, на скуле небольшой шрам. На алкоголика или бомжа мужчина был не похож. Одежда его говорила о материальном благополучии. «Наверное, у этого человека случилась какая-то трагедия в жизни», — предположила Алиса. «Жена ушла, предал друг или кто-то умер». Поэтому он слонялся по городу и пил, не зная, куда себя приткнуть. Поэтому решил ее утешить, чтобы самому пережить боль, и согласился на ее сумасшедшее хмельное предложение. От этих мыслей стало тягостно на душе. Чтобы хоть как-то отвлечься и настроиться на встречу Нового года, Алиса включила телевизор. Радостный диктор вещал населению о последних новостях уходящего года. «Ничего себе! Андреянова убили!» прошептала Алиса и приподнялась со стула, прислушиваясь к голосу диктора. На экране появилась фотография, и все похолодело внутри. Трясущейся рукой она выключила телевизор и откинула пульт от себя, словно раскаленную головешку из костра. «Страшно!» Хриплый голос с дивана остановил сердце и выпустил из легких весь воздух. Комната закружилась каруселью. Алиса учащенно задышала, чтобы поймать уплывающее в небытие сознание. Получилось, все же получилось устоять на ногах и вернуть себе способность думать. Спасительная дверь в жизнь была всего лишь в нескольких шагах. Осталось набраться мужества и преодолеть это расстояние. Алиса собралась и рванула к двери. Нога за что-то зацепилась. Она упала на пол, попыталась ползти, но он рывком перевернул ее на спину, навалился сверху, прижал ее руки к ковру. «Скотина, отпусти!» — закричала она, пытаясь вырваться и ударить его коленом в пах. «Скотина поганая!» «Заткнись, перестань дергаться и просто послушай меня внимательно. Просто послушай!» Холодно сказал он и до боли сдавил ей запястье. Алиса вскрикнула и вынужденно притихла. «Я не убивал свою жену. Я приехал домой, дверь открыл, а там... Она лежала в нелепой позе, лицо обезображено, кровь кругом. Море крови. Она всегда старалась произвести впечатление, хотела выглядеть безупречно, следила за каждым движением, поворотом головы, осанкой, улыбкой... Даже в постели она не могла расслабиться и кончала так, чтобы это непременно смотрелось эффектно со стороны. Да, со стороны это выглядело прелестно. Я в полной мере сумел это оценить. На полу в гостиной были рассыпаны фотографии. На них моя жена занималась любовью с другим. Вероятно, тот, кто убил мою жену, не знал, что мы давно остыли друг к другу и лишь изображаем образцово-показательную пару. Впрочем, все было на самом деле хорошо». Потеряв любовь, мы научились существовать, не напрягая друг друга и с обоюдной пользой для себя. У меня была в наличии звездная жена, от которой сходила с ума половина мужского населения России. Признаюсь, это тешило мои амбиции и льстило самолюбию. Марго устраивал статус замужней дамы. Она обожала быть в центре внимания. Флирт, комплименты, с удовольствием принимала дорогие подарки и не отказывалась от помощи меценатов. Но платить постелью за презенты и услуги она терпеть не могла. Наличие мужа было отличным предлогом, чтобы легко соскочить с крючка и не обидеть щедрого поклонника. Да, Марго была немного легкомысленной, порхала по жизни, как стрекоза, но подобной участи она не заслуживала. Неожиданно он отпустил ее и сел, обхватив голову руками. Алиса осталась лежать, распластанная на полу. На стене тикали часы, отчитывая последние минуты старого года. Мигали разноцветные лампочки на елке. За стеной шумно праздновали соседи. Президент читал поздравительную речь. «Открой шампанское, пожалуйста», — тихо попросила Алиса. До полуночи осталось пара минут. Он молча поднялся, взял два бокала и бутылку со стола и сел обратно на пол. «Никогда не встречал Новый год, сидя на полу», — улыбнулся он, откупорив шампанское. «Я тоже», — перевернувшись на бок и забрав из его руки полный бокал, сказала Алиса. За стеной послышался бой курантов. «Начинаем отчет. Бом-бом-бом. Бом-бом-бом». Подыграл он и прошептал. «С Новым годом!» «С Новым годом!» — кивнула она. Они чокнулись, выпили шампанское до дна. Некоторое время сидели молча, прислушиваясь к крикам соседей и воплям «Ура!» за окном. «Прости меня, я не хотел тебя ронять». Первым нарушил он молчание и болезненно поморщился. «Так вышло от неожиданности. Ты сильно ушиблась?» «Ничего». Алиса поставила пустой бокал и поднялась. Прошлась по комнате, отодвинула занавеску на окне, прислонилась лбом к холодному стеклу. «Я даже не знаю, как тебя зовут, но почему-то тебе верю. Наверное, я полная дура». «Александр», — отозвался он с пола. «Что ты собираешься теперь делать, Саша?» «Для начала, как следует поесть. С прошлого года ничего не ел». Наигранно весело ответил он. «А потом? Что ты будешь делать потом?» Спросила Алиса и обернулась, облокотившись о подоконник. «Потом я уйду и больше никогда тебя не побеспокою», тихо сказал Саша и посмотрел на нее с легкой грустью и такой теплой нежностью, что в груди от чего-то стало очень больно. Пытаясь удержать неизвестно откуда взявшиеся слезы, она села за стол, сложила руки на груди и с вызовом посмотрела Александру в глаза. «Не выйдет у тебя ничего, Дед Мороз. Никуда ты теперь от меня не денешься. Волшебный механизм уже запущен, колесики скрипят. Процесс пошел». Колесики в голове скрипели, мысли ворочались. Алиса меланхолично ковыряла вилкой в салате и усиленно пыталась отыскать выход из ситуации. «Дурочка», — улыбнулся он. «Какая же ты еще дурочка? Детективов начиталась? Решила вычислить и засадить за решетку настоящего убийцу?» «Да что же это такое? Может, прекратишь это делать?» — разозлилась девушка, раздраженно отодвинув от себя тарелку. «Что? Читать мои мысли. Второй раз уже мне в мозг залез без разрешения. Откуда ты узнал в сквере, что меня бросил парень?» «Милая моя девочка, чтобы понять, о чем ты в данную минуту думаешь, твои мысли читать совсем не обязательно. У тебя на личике все написано. А в сквере... Ну, сама подумай, из-за чего еще может очаровательная девушка в вечернем платье рыдать в новогоднюю ночь, как белуга, сидя на лавке в 20-градусный мороз?» «Психолог, значит? Что ж, психолог, слушай тогда мою версию. Фотографии специально подкинули в квартиру». «Боже мой, да ты у нас настоящая мисс Марпл. Как ты догадалась, родная моя?» Язвительно поддел Александр. «Может, прекратишь и выслушаешь меня? Их подкинули вовсе не для того, чтобы ты смог внимательно рассмотреть, как эффектно твоя жена смотрится во время занятий любовью. Их подбросили, чтобы на тебя подозрение в убийстве пало. Тебя классически подставили. Ищи убийцу среди тех, кому выгодно убрать тебя с дороги». «Если я кому-то сильно мешал, то почему меня в этом случае просто не убили? Зачем Марго понадобилось убивать, если она ни при чем?» «Это элементарно, Ватсон». Убийца замкнул круг. «Прокуратура уверена, что это сделал ты, у них есть улики и мотив. Думаешь, они будут напрягаться и искать настоящего преступника? Дудки!» «А если вдруг и будут, то начнут шерстить окружение твоей жены, проверять ее знакомых, искать мотивы и тех, кому она могла помешать. Убийца чудесным образом отвел от себя подозрения». «Прости меня, Алиса. Голова что-то совсем плохо работает. Ничего не соображаю. Не могу сосредоточиться». «Да, ты все верно говоришь. Я с самого начала умом это понимал, поэтому бежал. Но верить не хотел и гнал от себя эту версию. Ведь получается, что ее убили из-за меня, что я виноват в ее смерти». «Саша, не нужно», — мягко сказала Алиса и погладила его по руке. «Разве ты виноват в том, что по земле ходят всякие отморозки? Я понимаю, как тебе тяжело, но, пожалуйста, соберись и хорошо подумай, кому выгодно сгноить тебя в тюрьме». «Кому выгодно?» — усмехнулся Александр. «Я обеспеченный человек, владелец крупной компании, лидирующей на рынке. Масса людей мечтает скинуть меня вниз. К тому же я руководитель, и в подчинении у меня много людей. Мне не раз приходилось расставаться с сотрудниками, и среди уволенных вполне возможно найдутся кандидаты, мечтающие меня придушить. Опять же, ничто человеческое мне не чуждо. Когда мы с Марго переселились в разные спальни, у меня периодически случались романы. На дружеской ноте попрощаться получалось далеко не со всеми женщинами. Не исключено, что кто-то имеет на меня зуб». «Да ты страшный человек. Вот, оказывается, кого я пригрела на своей груди». «Алиса, я не...» «Ладно, шучу. Кто из этой массы недоброжелателей мог знать, во сколько ты появишься дома? Преступник, как я понимаю, был прекрасно осведомлен о твоих планах, заранее явился к тебе в квартиру и убил твою жену». «Заранее убийца знать об этом не мог», — возразил Саша. «Почему?» «Потому что даже я сам об этом не знал. Я до последней минуты понятия не имел, во сколько освобожусь. С таким же успехом я мог приехать в 7, в 8, в 10. Управился с делами около 8, позвонил жене, предупредил ее, что выезжаю и...» «Стоп! Кажется, мы близки к цели. Либо убийца находился в это время рядом с тобой, и машину он водит быстрее, чем ты, либо он находился в тот момент рядом с твоей женой. Но одно уже очевидно. Раз твоя супруга открыла ему дверь и впустила в квартиру, значит, они друг друга знали». «Когда я звонил Марго, она плескалась в душе. Совершенно точно она была одна в квартире. Моя жена была женщиной воспитанной и никогда не позволила бы себе принимать водные процедуры, когда у нее гости. Любовников она в дом тоже никогда не водила. Это было главным условием нашего совместного проживания». «Выходит, убийца находился рядом со мной? Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Саша сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. «Рядом со мной в это время находились 3 человека. 3 человека, которым я безгранично доверял. Не хотел я верить в это. Не хотел. Даже когда нашел на полу рядом с телом жены декоративную ленточку. Я выдавал их вместе с пригласительными билетами. Но не всем, а лишь VIP-гостям, как опознавательный знак для обслуживающего персонала. Теперь отсутствие ленточки станет для меня таким опознавательным знаком. Мне нужно идти». Александр резко поднялся, подхватил с пола свой карнавальный костюм и решительно направился к двери. «Саша, подожди!» Алиса забежала вперед и загородила ему выход. Лицо Александра ей не понравилось, он выглядел совершенно невменяемым. «Нельзя тебе появляться в клубе. Неужели ты не понимаешь, что тебя там ждут с распростертыми объятиями? Не успеешь через порог переступить, как тебя тут же прихватят. Хочешь доставить радость убийце? Ступай. Но у меня есть другая идея. В клуб вместо тебя поеду я». Уговаривать Александра принять ее помощь пришлось долго. Отчего-то он уперся и не желал ничего слушать. Когда Алиса наконец-то сломала его сопротивление и, позаимствовав без разрешения машину у отца, подъехала к клубу, то уже потеряла надежду кого-либо там вообще застать. Пройти внутрь не составило труда. У Саши оказался лишний пригласительный, который он ей торжественно вручил. К удивлению Алисы, празднование Нового года было в самом разгаре. Народ веселился, словно ничего не произошло. Может, сотрудники не в курсе, что с шефом стряслась беда? Или знали, но считали, раз начальнику ничем помочь нельзя, а банкет в любом случае оплачен, то нет смысла в новогоднюю ночь вести себя как на похоронах. Алиса присела за барную стойку, заказала кофе и осмотрелась, внимательно вглядываясь в незнакомые лица. Она приблизительно знала, кого искать и где. Саша довольно подробно описал внешность людей, попавших под подозрение, и объяснил, в каком месте располагаются столики для VIP-персон. Оставалось надеяться, что они все еще тут и не разъехались по домам. «Вот ты где, Балабанова! Я тебя нашел!» Игриво проорал кто-то Алисе в затылок и крепко обнял ее сзади. Алиса обернулась, позади нее стоял пьяненький светловолосый парень и улыбался во весь рот. «Ой, извиняюсь», — смутился молодой человек. «Ты не Балабанова?» — на всякий случай уточнил он. Алиса отрицательно покачала головой. «А Балабанова не знаешь где?» «В дамскую комнату она, кажется, отлучилась», — сообщила Алиса. «Не переживай, скоро вернется. А ты случайно не знаешь, где Тулупов, Сиваков и Лидия Константиновна?» «Ты что, ослепла, мать? Глаза разуй, вон они!» Парень покосился куда-то наверх. «В зале слишком шумно стало, и они попросили их столик туда оттаранить. Теперь оттуда наблюдают за моральным падением сотрудников компании». Алиса проследила за направлением его взгляда. На уровне второго этажа располагался внутренний балкончик. На нем стоял столик, за которым сидели двое. По описанию, коммерческий директор Александра Тулупов и главный бухгалтер Лидия Константиновна. Руку Тулупова было прекрасно видно, на запястье поблескивала ленточка, и подозрения с него автоматически снимались. Рассмотреть руку главбуха не получилось. Сиваков, Сашин зам, вовсе отсутствовал. «А Сиваков где?» Еще раз спросила Алиса, но парня уже и след простыл. Вероятно, он рванул в направлении дамской комнаты на поиски бесследно пропавшей Балабановой. Рядом с ней присел полный лосоватый мужчина. «Что нужно?» — спросил он и пристально посмотрел ей в глаза. «В каком смысле?» «Я Сиваков. Вы меня искали». Мужчина достал платок из кармана, вытер вспотевшее лицо и снова уставился ей в глаза. От этого взгляда у Алисы пробежал холодок по спине. Еще хуже ей стало, когда она не обнаружила на руке у Сивакова опознавательной ленточки. А значит, вполне возможно, рядом с ней сидел убийца. «Я все знаю. Я видела вас там». Мило улыбнулась Алиса, с трудом удерживая равновесие на стуле. «Где?» «Вы прекрасно знаете, где. К тому же вы оставили там одну вещичку, которая теперь у меня. Готова обменять эту вещичку на 10 тысяч. Деньги мне нужны сегодня. В противном случае я пойду... сами знаете куда. Буду ждать вас через полтора часа в сквере». Алиса нарисовала на салфетке планы и координаты места встречи, передала бумажку Сивакову и, соскользнув со стула, направилась в дамскую комнату. Руки тряслись, от сильного волнения все дрожало внутри. Алиса включила холодную воду, умылась и пристально уставилась на свое отражение. Дверь туалета хлопнула, она увидела в зеркало, как в помещение прошла Лидия Константиновна и скрылась в одной из кабинок. Алиса в душе выругалась. У главбуха на руке тоже не оказалось злочастной ленточки. «Да что они, сговорились все. Саша старался, приглашения всем делал, ленточки заказывал, а они приперлись на праздник без вип-знаков. А что, если это она, убийца?» Послышался звук сливаемой воды. Лидия Константиновна вышла, одернула юбку, встала рядом с Алисой и включила воду. «Это не вы случайно оборонили?» Ненавязчиво поинтересовалась Алиса и поболтала в воздухе ленточкой, которую Саша ей выдал вместе с пригласительным. «Нашлась!» — всплеснула мокрыми руками бухгалтер. «Я в самом начале вечера ее посеяла. Пришлось бестолковым официантам объяснять, что обслуживать меня следует как... Впрочем, неважно. Большое спасибо. Давайте ленточку». «Не отдам. Мне самой она нравится», — заявила Алиса. Бухгалтер ошарашенно уставилась на Алису, лишившись дара речи. «То есть как?» — пришла она в себя. «А так. Я все знаю, милая Лидия Константиновна», — вновь начала мутить воду Алиса. «Вы там были. Это ваших рук дело. И ленточку вы потеряли именно там. На ней микроследы запаха. При нынешнем уровне криминалистики доказать вашу причастность к этому делу не составит труда». «Что за бред вы несете? Покраснела главбух. «Вы себя хорошо чувствуете, девушка?» «Я себя чувствую замечательно, а скоро мне станет еще лучше». «В общем так, если не хотите, чтобы эта вещичка оказалась у следователя, приезжайте через час в сквер». «Запоминайте координаты». Алиса уточнила место встречи. «Захватите с собой 10 тысяч. Где вы их возьмете, меня не волнует. Жду. В противном случае...» «Я не поняла», — разволновалась бухгалтер. «Где? Куда нужно подъехать? Оставьте свой сотовый на всякий случай. «У меня только на цифры память хорошая и абсолютный топографический кретинизм. Я позвоню вам, как только улажу все проблемы». Алиса продиктовала свой номер и вылетела из туалета, снова столкнувшись с белобрысым парнем, который подходил к ней в баре. «Балабановой там нет?» — поинтересовался он. «Нет. Похоже, сегодня не твой день», — посочувствовала Алиса и бросилась к выходу из клуба. Как же он орал в трубку. Пришлось даже отвести ее от уха и держать в вытянутой руке, чтобы не оглохнуть. Видите ли, Александру не понравилось, что Алиса проявила инициативу и назначила убийце встречу в безлюдном месте. А как иначе она могла бы заставить преступника действовать? Не на Тверской же ему свиданку назначать. Вряд ли он решится покуситься на ее жизнь, если вокруг будут разгуливать толпы народа. Выслушав истеричные вопли Александра, Алиса попросила его приехать в сквер, прихватив с собой ее видеокамеру, занять позицию папарацци где-нибудь в кустах или сугробе и дождаться, когда ее начнут убивать, чтобы зафиксировать этот душераздирающий момент на пленку. Ко всему прочему, Алиса планировала вытянуть из преступника признание в совершении преступления. Время приближалось к 5 утра. Алиса припарковала машину недалеко от сквера и некоторое время сидела внутри, пытаясь настроиться и унять волнение. По всем расчетам, Александр должен был находиться уже там. Это ее немного успокаивало. «Все будет хорошо», — прошептала она, перекрестилась и вышла в холодную ночь. Вокруг было тихо, лишь под ногами поскрипывал снег. Город уснул, улицы опустели. Она дошла до нужной скамейки и села, прислушиваясь к звукам и шорохам. Ждать пришлось недолго. Его грузную фигуру она увидела издалека, но шел он на удивление тихо. Он крался, чтобы ее убить. «Я все принес». Сиваков, тяжело дыша, плюхнулся с ней рядом на лавку, достал из кармана конверт. «Здесь 10 000, как мы договаривались». Алиса непослушной рукой забрала конверт и заглянула внутрь. «Здесь рубли», — озадаченно посмотрела она на него. «А ты что думала, я тебя еврами осчастливлю? Думаешь, я не понял, что ты меня на понт взяла? Может, ты меня и видела, но ничего оставить я там не мог совершенно точно. Так что забирай деньги и проваливай. Больше ты от меня ни копейки не получишь». Сиваков поднялся и зашагал прочь. Алиса осталась сидеть, растерянно глядя ему вслед. Почему, интересно, он ее не убил? Или хотя бы не попытался? Неожиданно из кустов выскочил Дед Мороз, просвистел мимо нее и повалил Сивакова в снег. Завязалась потасовка. Откуда-то появились люди в милицейской форме, растащили дерущихся и куда-то повели. «Эй, куда вы их? А я как же? Мне куда?» «Саша, где камера моя? Меня же родители за нее прибьют!» — закричала Алиса, вскочила с лавочки, пробежала несколько метров и остановилась. «Ну и пожалуйста, сами разбирайтесь, делайте, что хотите!» — топнула она ногой, отряхнула шубку от снега и направилась к машине. Припарковаться у подъезда удалось с трудом. Колоссальное нервное напряжение последних часов отпустило. Она расслабилась, расквасилась и начала клевать носом. Спать хотелось невыносимо. Мечтая всем сердцем упасть в постель, Алиса поднялась на свой этаж. На лестничной клетке было темно. Алиса выругалась, пошарила в сумочке, нашла ключ, открыла дверь. Внезапно ее кто-то сильно толкнул в спину. Алиса влетела в квартиру, входная дверь хлопнула, и стало ясно, что ее закрыли изнутри. Девушка медленно обернулась. «Как вы узнали, где я живу, Лидия Константиновна?» — тихо спросила Алиса. «По номеру твоего сотового телефона. Давай сюда ленту», — поторопила девушку главбух, ткнув ножом в ее сумочку. «Надо же, как неудачно получилось. Не понимаю, как я ухитрилась потерять ее в квартире Андреяновой. Все так чудесно сложилось, и вдруг такой нелепый прокол. Давай сюда ленту, быстро!» «Что же вы сами не возьмете? Откинула от себя сумку Алиса. «Боитесь отпечатки пальцев на моих вещах оставить?» «Умная девочка, сама все поняла. Давай, действуй, у меня мало времени». Лидия Константиновна придвинула ногой сумку обратно к Алисе и выжидающе на нее посмотрела. «Зачем вы это сделали? Зачем убили Андреянову и подставили своего шефа? дрожащим голосом спросила Алиса. Вопрос она задала просто так, понимая, что никакого смысла в этом нет, ее в любом случае убьют. Но очень хотелось пожить еще хотя бы пару минут. «Тебе и правда хочется об этом узнать?» — усмехнулась бухгалтерша. «Мне нужны были деньги на квартиру. Я взяла их у Саши взаймы. Потом попросила еще. Квартира находилась в ужасном состоянии, требовала ремонта. Ну и обстановку нужно было создать соответствующую. На мебель мне не хватило. Ремонт обошелся в целый капитал. Я снова попросила у Саши в долг, но он не дал. Сказал, что платит мне достаточно, чтобы я без его помощи решала свои финансовые проблемы. И я попыталась решить их без него. Взяла кредит в банке, купила чудесную мебель и бытовую технику, обставила свою квартирку и наслаждалась. Иметь отдельную квартиру было моей голубой мечтой. Всю жизнь я теснилась в однокомнатной хрущевке с матерью, сестрой и отчимом-алкашом. Это был настоящий ад. И вот моя мечта наконец-то осуществилась. Я была на седьмом небе от счастья. Правда, сумасшедшие проценты съедали большую часть заработка, но я готова была затянуть потуже поясок. Вдруг Александр начал намекать, что пора долг возвращать. Ему понадобились деньги, потому что он вложил почти все свои сбережения в проект, в котором собиралась блеснуть его жена. Решил выпендриться. Имидж мецената себе сделать. Я попыталась объяснить ему ситуацию, но он не захотел войти в мое положение и дал мне отсрочку всего на 3 месяца. Я вдруг очень на него разозлилась. Очень. Особенно, когда прочитала в журнале, что на день рождения он подарил жене часики стоимостью вдвое дороже, чем моя жалкая мебелишка. Тогда я решила Сашу наказать. «А Марго? За что вы наказали Марго?» «Просто ее время закончилось», — пожала плечами Лидия Константиновна. «Все течет, все изменяется. А Саша... Мы с ним в одном дворе выросли. Дружили с детства». «Наши матери подругами были. Его мама рано умерла, он остался на попечении больной бабки. Плохо они жили, очень бедно. Моя мать его подкармливала, то борща нальет, то компоту с булкой даст. Память у Сашки короткая оказалась. Теперь у него будет время все вспомнить. Много времени». Лидия Константиновна нехорошо улыбнулась, выставив перед собой лезвие ножа, и Алиса поняла, что ее время тоже закончилось. «Мне надоело ждать, девочка», — сухо сказала Лидия. Алиса заплакала, нагнулась к сумке и вытряхнула из нее все содержимое на пол. Пудра, тюбики с помадой, расческа, кошелек, пара мятных карамелек, жвачка. Среди вещей лежала ленточка для VIP-персон. Алиса взяла ее 2 пальчиками, протянула улику убийце и зажмурилась. «Ты забыла рассказать, Лида, что как только я встал на ноги, то содержал всю твою семью в течение нескольких лет», — раздалась за ее спиной. Алиса потрясенно обернулась. В прихожей стоял Александр собственной персоной. «Я оплатил похороны твоего отца, дал денег на дорогостоящую операцию для твоей сестры, проплатил твое обучение в Плешке, потому что ты сама не в состоянии была туда поступить». Пристроил к себе на работу, оклад положил топовый, хотя ты довольно посредственный специалист. Но тебе этого мало было. В долг она у меня взяла», — усмехнулся Саша. «Ты прекрасно знала, что я дам и не попрошу его возврата. Но ты вдруг вошла во вкус больших денег и начала тянуть из меня уже серьезные суммы. Мне пришлось намекнуть, что долги следует отдавать, чтобы ты не наглела слишком сильно». «Да, твоя мама мне в жизни очень помогла, но я рассчитался за это сполна. А теперь мне очень хочется рассчитаться с тобой. Все твои откровения записаны на пленку и скоро отправятся в прокуратуру». Лидия Константиновна вдруг издала гортанный звук и побежала с ножом на Сашу, наступила на коробочку с пудрой, поскользнулась и плашмя упала на пол. Нож выпал из ее руки. Александр бросился к ней, откинул нож ногой в сторону, не очень вежливо связал Лидии руки и усадил ее на диван. «Господи! Господи, что скажут мои родители? Как? Как я им все объясню? Саша, а ты как здесь оказался? Тебя же в ментуру упекли!» — воскликнула Алиса. «Милая, я все время находился у тебя в гостях», — усмехнулся Александр. «Из квартиры я не выходил, потому что ты, родная, закрыла меня на ключ с другой стороны. Пришлось мне засесть за телефон. Узнал много интересного про своего зама Сивакова. Он, оказывается, шалунишка, обожает посещать заведения по интимному обслуживанию граждан и очень боится, что жена об этом узнает. Ох, ну и напугала ты его, Алиса. О, нет. Но кто же выскочил из кустов? В дверь позвонили. Алиса подпрыгнула от неожиданности. Звонок прозвучал еще раз. Алиса открыла и выпучила глаза. На пороге стоял белобрысый парень из клуба, наряженный в костюм Деда Мороза. «Позвольте представиться. Ребров. Прокуратура». Продемонстрировал он ей свое служебное удостоверение и хитро улыбнулся. «А Балабанова разве не здесь проживает?» — хихикнул он. «Какая неприятность, однако».